Глава 7. Мне был нужен кислород, чтобы не впасть в тягучее болото ярких картинок. Но как бы я ни пыталась сделать полноценный вдох, легкие не могли расправиться. Они сжались в груди, окаменели. «Аврора, послушай», — прозвучал голос Брайана. «Нет», — протянула я, активно помотав головой. Мои собственные волосы прядями били меня по лицу на мгновение, приводя в чувство. Но после секундной паузы покоя перед глазами снова замелькали красочные картинки. Я видела их силуэты, слышала каждый, даже самый тихий вздох. И когда сквозь всю эту палитру звуков пробрался его стон, ноги понесли меня к границе. Только от того, что происходило в моей голове, невозможно было сбежать. Звуки становились громче, смешивались, превращались в один громкий гул в ушах. Я остановилась и только тогда поняла, что все это время держала Брайана за руку и вела его за собой. Я на грани. Снова подошла к пропасти, в которую вот-вот сорвусь. Больно. Слишком больно, чтобы подбирать слова и пытаться что-то объяснить Брайану и самой себе. Я не хотела даже думать о том, что он может быть с кем-то, кроме меня. Я не готова, черт, и никогда не буду к такому готова. Конечно, я знала о том, что это предстоит пережить, но даже если бы мне дали год найти в себе силы засунуть ревность куда подальше, в последний момент я бы все равно каждой клеточкой тела ощутила тупую, ноющую боль. Нельзя смириться с тем, что твой любимый человек будет целовать кого-то другого. Нельзя просто взять и без последствий пронести через себя его связь не с тобой. Даже если так велит закон. Брайан без слов крепко обнял меня, словно крича, что мы все равно вместе и ничто это не изменит. Я нерешительно подняла руки, чтобы обнять его в ответ, но тут же замерла в сантиметре от его спины. Я колебалась между чувствами и разумом, между тем, чтобы оттолкнуть его и расцеловать. Из-за этого тело пронзало дрожь, и снова дышать становилось труднее. «Я люблю тебя, Аврора», — произнес он эти слова с таким же отчаянием, что плясало на моем ноющем сердце. И как же глупо было зацикливаться только на своих чувствах. Брайану не лучше, а я со своей чопорностью выбила последнюю опору из-под его ног. «Я очень сильно тебя люблю. Сильнее, чем могу это показать, чем ты можешь подумать. Не уходи от меня». Все назойливые образы исчезли. Разум очистился, и я осознала, что вновь могу легко дышать. Могу чувствовать Брайана, все его эмоции, которые он прятал за непоколебимой стойкостью и силой. Могу слышать то, что раньше он никогда бы и не подумал произнести. Только со мной он максимально открыт. Только со мной им овладевают чувства, которые не описать. Я знала это, но постоянно ставила под сомнение, причиняя ему боль. «Я никогда не уйду от тебя, ни по своей, ни по чьей-либо еще воле». Наконец, мои руки коснулись спины Брайана, и то, как расслабились его мышцы, говорило, насколько глупо было давать ему даже крохотные мысли о моем уходе. Я пыталась убежать не от него, а от собственных фантазий, страхов и сомнений. «Я бы все равно тебя не отпустил. Не смог бы». «Тогда пообещай». Я приподняла голову и протянула руку к его лицу. Подушечками пальцев провела по линии подбородка, по шраму, прикоснулась к скулам. Что и сам не сбежишь. Пальцы Брайана на моей талии сжались, смяв одежду в кулак. «Я имею в виду, что ты не должен сторониться меня после всего. Даже если вам с Ребеккой придется сделать это». Я судорожно вздохнула. «Знаю, что это не ваше желание». «Нет, я не буду», — начал говорить он, но я положила пальцы на его губы и попросила выслушать меня. «Я все понимаю. И ты сам еще несколько минут назад говорил, что иного пути нет. Если вам дадут что-то, то просто прими это. Сейчас ты должен делать все, чтобы стать правителем и спасти нашего ребенка. Ты же помнишь об этом?» Брайан кивнул. «И если ты пойдешь против правителя, какие еще они смогут придумать методы манипулирования? Мы должны быть хладнокровны и разумны, если хотим после всего этого кошмара проснуться и почувствовать себя счастливыми». Брайан отодвинул от себя мою руку и произнес: Не притворяйся, что с тобой все хорошо. Потому что мне, черт возьми, настолько паршиво от мысли, что тебе больно, что я готов послать всех в задницу и сбежать с тобой. Я не притворяюсь. Да, мне неприятно от этого всего, но теперь я доверяю Ребекке, и еще больше я доверяю тебе. От проблем не сбежать. Мы с тобой все решим. И тем более, ты же не хочешь, чтобы дорогие тебе люди расплачивались за нашу слабость? Он наклонился ко мне, но я вновь накрыла его губы своей ладонью. Пообещай, что после всего этого ты вернешься ко мне. Ты приедешь в квартиру, примешь душ и ляжешь в свою, нашу постель, где я буду ждать тебя. Обнимешь меня и поцелуешь. Вновь ненавистная дрожь подчиняла своей воле тело, но я боролась с ней. Боролась с эмоциями и цеплялась за внутренний стержень. Мы не в том положении, чтобы капризничать и брать во внимание протесты сердца. Я приложила все усилия, чтобы игнорировать боль, пускающую ветви в каждый уголок моего тела, в каждую частичку души. Брайан мягко обхватил мое запястье, сильнее прижал пальцы к губам и поцеловал каждый, окутывая нежностью и теплом. А затем уверенно произнес: «Обещаю, я люблю тебя». «И я люблю тебя», — ответила я ему с проявившимся на лице благоговением, преодолевшим все баррикады внутри, пробравшимся сквозь путающиеся мысли. «Спасибо», — на полтона тише сказал Брайан. «За все это. За веру в меня». «Кажется, тебя тоже легко впечатлить», — пошутила я, вспоминая, как он постоянно говорил мне так, когда я тонула в симпатии к нему, якобы из-за мелочей. Брайан даже улыбнулся. Я почувствовала это, так как мои пальцы все еще скользили по его губам и подбородку. Свободную ладонь я положила на грудь Брайана в районе сердца и про себя попросила, чтобы внутри него был покой, чтобы он не переживал обо мне и делал то, что должен. «Хей, голубки!» — раздался женский голос в стороне. Я выглянула и заметила приближающиеся к нам силуэты. «Это Ребекка и Блейк», — прошептал мне Брайан. Мы отстранились друг от друга, но он тут же взял меня за руку и сплел наши пальцы. «Наболтались? Аврорик, готова идти домой?» «Аврорик? Это такое уменьшительно-ласкательное имя, которое пришло ей на ум, или очередной ехидный подкол?» В тотальном непонимании я пялилась на Ребекку. «Не хмурь бровки, морщины появятся!» «Да что с тобой?» — воскликнула я. Но тут же стихла, так как вспомнила, что передо мной Ребекка, которая таким образом скрывала свои истинные эмоции. Ее самозащита, грубость и ехидство. Не стоит воспринимать всерьез то, что она говорит, чтобы спрятать волнение и страх. «Я не иду домой». «Уверена?» «Да, я буду ждать Брайана в его квартире». Стоящий за спиной Ребекки Блейк, само воплощение грубости, усмехнулся. Я перевела на него взгляд, удивленная, что он до сих пор еще никому не нахамил. Его голова была повернута в сторону Брайана, и я уверена, что сейчас они просверливали друг в друге дыру. Глупые, бессмысленные переглядывания. Но одна я сойду с ума, поэтому было бы неплохо, если бы кое-кто ворчливый составил мне компанию. Хотя я бы предпочла общество Джессики и Кайла. Блейк снова усмехнулся, только громче, но промолчал. Он продолжал смотреть на Брайана, и я уловила, как дернулись его кулаки, и он встряхнул их, чтобы сбросить напряжение. Если бы я, как и он, шла на поводу эмоций, то уже разорвала бы Ребекку на куски. Но ни она, ни Брайан не были виноваты во всем этом цирке. И я действительно хотела пройти через ожидание с Блейком, потому что только он мог по-настоящему понять мои чувства. Я даже готова была выдержать все его нападки и попытки вывести меня на истерику, лишь бы только иметь возможность нахамить в ответ. «Кайл у Джессики с прошлой ночи. Она заболела, и он вроде как заботится о ней», — сказала Ребекка. «Тогда других вариантов нет. Блейк, проведешь со мной время?» «Я не твоя личная нянька», — заявил он. «Со мной не надо сидеть». «Ладно», — резко выпалил он. «Лучше я буду издеваться над тобой, чем изводить себя». Брайан сделал резкий шаг в его сторону, и Блейк ответил тем же. Благо, между ними оказалась Ребекка, которая робко и мимолетно коснулась руки Блейка. Этот жест показался мне настолько интимным, что я даже смутилась. «Только посмей обидеть ее», — процедил Брайан. «Только попробуй хоть пальцем ее тронуть», — рявкнул Блейк. «По-моему, ты не совсем понял, куда мы идем, идиот». Брайан узнал о том, что Блейк травил меня, унижал и постоянно сравнивал с Ребеккой. Я попросила забыть об этом, понять друга и отпустить злость, но, кажется, Брайан плохо с этим справлялся. «Так», — протянула я, оттягивая Брайана на себя, — «не начинайте». Он повернулся ко мне и на выдохе спросил, «Тебе точно нужна его компания?» «Да, и ты сам знаешь, почему». «Не переживай, я позабочусь о ней так же хорошо, как ты позаботишься о Ребекке», — бросил Блейк. «Новая вспышка?» Ребекка тут же потушила ее, отвесив Блейку, как нашкодившему ребенку, легкий подзатыльник и прошипев на него ругательство. Я, в свою очередь, крепче обняла Брайана. Конфликт не был улажен, но мы хотя бы поставили его на паузу. Брайан передал мне ключи от квартиры, и я взяла его лицо в свои ладони, заставила посмотреть на меня. «Все будет хорошо». Поднявшись на носочки, я чмокнула его в губы. «Буду ждать тебя, любимый». Мы никогда не использовали в адрес друг друга подобные слова. Я знала, что Брайан не привык к такому, и его могло коробить от подобного, но в светлом мире так обращались к супругу, и я по наитию обратилась так к Брайану. Милым я называла его в шутку, а для юмора уже не осталось места. Зато было место для того, чтобы я лишний раз напомнила ему, как он важен для меня. Не дождавшись ответа, я быстрым шагом направилась в сторону границы. Брайан должен был запомнить меня спокойной, не поддающейся панике. «Любимый? Серьезно?» — раздался едкий и противный голос за спиной. Блейк точно намеревался опрыскать меня с ног до головы своим змеиным ядом. Он быстро нагнал меня, чего я, конечно, ожидала. Если больно ему, то больно должно быть всем вокруг. Я была к этому готова, когда минуту назад просила его ждать их возвращения вместе. И на самом деле, где-то в глубине души мне хотелось убедить Блейка не испытывать столько ненависти в сторону Брайана. Он ее не заслужил. Я убеждала себя в правильности принятого мной решения ровно до того момента, пока Блейк ножом в спину не кинул слова: «Он останется любимым, даже когда будет трахать Ребекку?» За рулем автомобиля Брайан мог переключить все свое внимание на дорогу. Но у сидящей рядом с ним девушки подобной роскоши не было. Ребекка терроризировала собственные колени взглядом и терзалась мыслями. Она изредка поглядывала на профиль друга, чтобы только убедиться, что это нормально ощущать себя настолько паршиво в данной ситуации. Но Брайан оставался непроницаемым, словно ему удалось отключить эмоции. «Просто скажи уже что-нибудь», — монотонно произнес он, паркуя автомобиль. «Мне нечего сказать». «Я тебя не узнаю», — как будто она сама себя узнавала. Эти внутренние перемены ее бесили. Она была к ним не готова, страшилась их, но найти противоядие не могла. Тем не менее, она все еще чувствовала внутри себя силу, с которой могла пройти через многое. И, окунаясь в нее, она гордо поднимала голову, выпрямляла спину и злостно смотрела на тех, кто пытался ее надломить. Смех да и только. Брайан и Ребекка шли по длинному темному коридору совсем не спеша, думая об одном, но совершенно по-разному. Охранники, стоящие возле стен, взглядом хотели откусить кусочек гордости темной, и когда один позволил себе нелепый тошнотворный свист, то сразу пожалел об этом. Брайан одной рукой поймал его за шею и приложил головой об стену. Больше никто не смел поднять взгляд на облаченное в тесное платье тело Ребекки. «Что нам делать?» — тихо спросила темная, когда они почти подошли к огромным дверям. «То, что придется». Лицо Брайана не отразило даже крупицы сомнения или чего-то, что могло показать его неуверенность. Он планировал бороться. Морально готовился к тому, чтобы силой воли преодолеть действия неизвестных веществ. Он посмотрел на Ребекку почти подбадривающе, подставил локоть, который она тут же обвела рукой. Перед его глазами стоял образ Авроры, ее улыбка и ее сияющий, несмотря ни на что, взгляд. Часть его хотела видеть ее все это время, ощущать ее присутствие. Но желание не впутывать даже ее секундный взор на него в грязные дела темной жизни было сильнее. Они зашли в огромный зал с окнами в пол, спрятанными за плотной тканью бархатистых черных штор. В центре находился стол овальной формы. Он ломился от обилия еды. Сервировка поражала своей вычурностью. Все присутствующие избранные пары поднялись, чтобы поприветствовать лучших, склонив головы. И они стояли так, не имея права шелохнуться, пока Брайан и Ребекка не заняли свои места. Тяжелая дверь с небольшим скрипом отворилась, и все вновь, как по команде, встали и склонили головы. Все, кроме Брайана. Он пялился на них и думал, когда же уже их шеи надломятся. Ребекка толкнула его в плечо и грозно проворчала: «Подними свой зад». Брайан лишь фыркнул: «Ты не говорила, что от меня будет требоваться еще и кланяться этой сволочи? Сейчас я не в духе быть панькой до такой степени». «Вы можете сесть», — радушно произнес правитель, когда его наряженная туша присела напротив Брайана. По обе стороны от него встали охранники. «И Брайан прав. Я давно говорил, что этот ритуал пора отменить». «Мы выражаем свое неиссякаемое уважение к вам, правитель», — сказал один из представителей избранных. «Поди уже мозоль на языке натер из-за регулярного вылизывания задницы», — как можно тише сказал Брайан, чтобы его услышала только Ребекка, которая, в свою очередь, кое-как сдержала усмешку. «Я решил собрать вас всех сегодня, чтобы напомнить, как важны избранные для будущего нашего мира. Все вы — опора каждого темного, и однажды судьба народа, угнетенного светлыми, будет только в ваших руках. Под правлением Брайана мы восстанем и покажем, что истинный идеал все это время рос во тьме». Правитель смотрел прямо на Брайана и хитро улыбался. Темный испытывал на себе это лукавство, эту тошнотворную любезность, но не проявлял ответных эмоций. И дальнейшая речь о том, как светлый мир будет порабощен, проходила мимо его ушей. Он больше думал о том, как ловко правитель скрыл попытку спарить Ребекку и Брайана за роскошью данного недопарада подхалимства. Неожиданно для него самого рядом появилась девушка с двумя бокалами с черным вином, скрывающая лицо под маской. Этот напиток был создан исключительно для привилегированных темных и обладал особым послевкусием и сильной крепостью. Называть его вином язык не поворачивался, но это было одно из уловок, что якобы все темные равны хоть в чем-то. Изгои и отбросы пили дешевое пойло и тоже называли его вином, чтобы приобщиться к недосягаемому. Возле остальных темных также выстроился ряд прислуги. Перед каждым поставили наполненный бокал. Но когда прямо под носом Брайана и Ребекки оказались бокалы иной формы и с особыми украшениями, повеяло чем-то подозрительным. Они переглянулись и поняли, что думали об одном и том же. «До дна!» — воскликнул правитель, поднимая руку с бокалом. Все последовали его примеру и повторили жест, как обученные собачонки. Брайан подумал лишь о том, почему никто не решил назначить преемником старающегося из последних сил угодить правителю паренька. Почему именно Брайан, который доставлял столько неудобств, стал центральным персонажем заварушки? А потом он вспомнил, что являлся идеальной машиной для убийств, если нажать на нужную кнопку. Он в последний раз напомнил себе, что поступает правильно, и поднял злополучный напиток в воздух. Ребекка последовала его примеру, но сделала это скованно и совершенно неуверенно. Черное вино было выпито до последней капли, и его расслабляющий и опьяняющий эффект подействовал только на двух темных во главе стола. Брайан и Ребекка откинулись на спинки мягких стульев, не притронулись к еде, потому что чувство голода отошло на задний план. Люди кругом что-то активно обсуждали, но их речи переплетались и заглушались, растворяясь в голове. Слышно было только стук сердца и его ускоряющийся ритм. «Лошадиную дозу они нам подсыпали», — прошептал Брайан, на что получил лишь выдох Ребекки. Смотреть на нее он боялся, потому что чувствовал, что может сорваться прямо здесь, на потеху правителю и поедающим дорогие блюда людишкам. «Ребекка, милая, что же ты не ешь?» — спросил правитель, делая глоток напитка. Всем наполнили бокалы снова, но Ребекку и Брайана обошли стороной. «Как-то не хочется», — ответила она, уже плохо сдерживая объявшее ее возбуждение. Резко вдохнув, Брайан отодвинул от себя стол и поднялся. Он осмотрел удивленные лица. Они не знали, что устроил правитель и почему Брайан вел себя подобным образом. Он одной рукой стянул с себя галстук и расстегнул верхние пуговицы рубашки. Стоило ему на секунду отвлечься от внешнего мира и того, что держало его в руках, как подсунутый препарат нарисовал обнаженное тело Ребекки, ждущее его на краю стола. На миг он даже почувствовал дикое желание взять ее прямо сейчас, но потом ударил сам себя по лицу и пришел в чувство. Брайан повернулся в сторону Ребекки и обнаружил на ее месте Аврору в слишком коротком платье. Она откидывала своей изящной рукой копну белых волос на одну сторону, открывая вид на изгиб шеи, ключицу и грудь, часто вздымающуюся из-за прерывистого и, черт возьми, возбуждающего еще больше дыхания. Брайан почти произнес ее имя, но зажмурился, умоляя сознание избавиться от иллюзий. «Это не сработает», — прорычал он. Его пальцы нащупали край скатерти и со всей силы дернули за него. Грохот, звуки бьющейся посуды помогли на короткое время вернуться в реальность. Ребекка подскочила со своего места и побежала к выходу, Брайан последовал за ней. Они отошли друг от друга на приличное расстояние, почти прижались к стенам коридора, который никогда еще не казался таким узким. Охранники расступались перед ними, вероятно, не имея никаких указаний остановить их. Осталось совсем немного пройти до выхода, но мозг снова отключился, оставляя лишь крупицу здравомыслия в общем хаосе галлюцинаций. Брайан поймал Ребекку за руку, завел ее за угол и прижал к стене. Она томно выдохнула в его губы, вцепилась пальцами в ворот рубашки и расстегнула еще одну пуговицу. «Нет, оттолкни меня! Слышишь?» — пытался достучаться он до нее, хотя сам в это время подхватил ее за бедра и позволил обвить себя ногами. «Я бы с радостью, но Блейк я не могу!» «Черт, я не Блейк! Аврора, точнее Ребекка!» Его руки сильнее сжали бедра темной, а ее пальцы в это время стали гладить его шею. Губы были в катастрофической близости, и подсознание обоих подсказывало, что если они перейдут эту черту, то не простят себе этого никогда. Хватило минуты этой близости, чтобы мозг Брайана начал работать. Он закрыл глаза и почувствовал, насколько чужды ему эти прикосновения и как сильно отличалось тело в его руках от Авроры. Он не хотел больше ни секунды чувствовать кого-то, кроме своей светлой, так близко. «Ребекка, просто закрой глаза и услышь мой голос». Брайан поставил ее на ноги и отступил на шаг, испытывая облегчение, но все еще не решаясь открыть глаза. «Это я, Брайан. Твой лучший друг, как бы дико сейчас это ни звучало». «Брайан?» — испуганно произнесла Ребекка. Все это время она действительно думала, что к стене ее прижимал Блейк, и ей не было дела до того, что все ощущалось иначе. Она закрыла лицо ладонями и заглушила крик, который был нужен для того, чтобы протрезветь. «Сложно бороться с этим», — сказала она. «Сейчас у нас есть люди, которых мы любим. Поэтому мы сможем. Не думаю, что мы готовы к тому, чтобы наплевать на все и исполнить прихоть правителя. Мы не кролики на его личной ферме». «И что ты предлагаешь?» Брайан приблизился к ней, все еще держа глаза закрытыми, и тихо произнес, чтобы слова не услышал кто-нибудь, посланный проследить за ними. «Мне нужно к Авроре. Это все, о чем я могу думать». «Тогда я должна попасть домой». «Нет, ты поедешь со мной. Они должны думать, что мы вместе отправились ко мне». «План потрясающий, но вот только ты сможешь провести время с Авророй, а я буду мучиться от перевозбуждения и усиливающихся галлюцинаций». «В квартире с Авророй Блейк, не забыла?» Повисла неловкая пауза. Ребекка даже опешила, когда осознала, что Брайан в своем уме и знает правду о них. «И что?» — небрежно спросила она. «Ты минуту назад назвала меня Блейком и готова была отдаться у стены в каком-то закутке. Может, хватит скрывать свою связь?» «Нет никакой связи», — возмутилась Ребекка. «И это не твое дело». «Конечно. Когда это мы с тобой обсуждали интимные связи друг друга?» Брайан усмехнулся, а Ребекка оттолкнула его в грудь из-за смущения. «Не говори об этом». Брайану пришлось согласиться и промолчать о том, что среди их компании нет слепых идиотов, и все прекрасно знали об их тайных отношениях. «Сейчас мы садимся в машину и едем в сторону моей квартиры. Смотреть друг на друга категорически запрещено. Как только я попаду в квартиру, вытолкну Блейка к тебе, и он будет полностью в твоем распоряжении». «Отлично. Поехали».